То, как она обошлась с посыльным, еще сошло бы. Это можно было бы замять. Но тем, что она не пошла, она навлекла проклятие на нашу семью. А при этом ее обращение с посланцем сочли непростительным. Более того, официально это обвинение и было выдвинуто на первый план. «Как?» — крикнул Ка и сразу понизил голос, когда Ольга умоляюще подняла руку. «Уж не хочешь ли ты, ее сестра, сказать, что Амалия должна была послушаться Сартини и побежать к нему в гостиницу?» «Нет», — сказала Ольга. «Упаси меня Бог от такого подозрения. Как ты мог даже подумать? Я не знаю человека, который во всех своих поступках был бы более прав, чем Амалия. Правда, если бы она пошла в гостиницу, я бы и тут оправдала ее. Но то, что она туда не пошла, я считаю ее геройством. Но насчет себя скажу тебе откровенно. Если бы я получила такое письмо, я пошла бы туда непременно. Я не вынесла бы страха перед тем, что мне грозило. Это могла только Амалия. Однако выходов было много. Другая, например, нарядилась бы, потратила на это какое-то время, потом отправилась бы в гостиницу, а там узнала, что Сартини уже уехал. Ведь могло быть и так, что, отослав письмо, он тут же и уехал. Это вполне возможно, у господ настроение переменчивое. Но Амалия поступила иначе. Совсем не так. Слишком сильно ее обидели, оттого она и ответила без раздумья. Но если бы она для видимости послушалась и перешагнула бы тогда порог гостиницы, то можно было избежать, отвести все обвинения. Тут у нас есть умнейшие адвокаты. Они умеют любую мелочь употребить на пользу, но ведь в этом случае даже такой благоприятной мелочи не было. Напротив, тут было и неуважение к письму Сартини, и оскорбление посыльного. Но при чем тут какие-то обвинения, при чем тут адвокаты? Неужто из-за преступного поведения Сартини можно было в чем-то обвинить Амалию? «Конечно, можно», — сказала Ольга. «Разумеется, не по суду, да и наказать ее непосредственно не наказывали. Но все же и ее, и всю нашу семью наказали другим способом. А насколько это наказание сурово, ты, наверное, уже стал понимать. Тебе это кажется чудовищным и несправедливым, но так во всей деревне считаешь только ты единственный. Для нас такое мнение очень благоприятно, оно бы нас очень утешало, если бы не покоилось на явных заблуждениях. Это я могу легко доказать тебе, извини, если при этом я заговорю о Фриде. Но между Фридой и Кламом тоже вышла, не считая конечного результата, очень похожая история. Совсем как между Амалией и Сартини. Однако ты, хотя сначала и перепугался, теперь считаешь, что все правильно. Это не значит, что ты ко всему привык. Нельзя так отупеть, чтобы ко всему привыкнуть. Производя оценку, ты просто отказываешься от прежних ошибок. «Нет, Ольга», — сказал Ка. «Не понимаю, зачем ты втягиваешь Фриду в это дело. Там случай совсем другой. Перестань путать такие разные вещи и рассказывай дальше». «Прошу тебя», — сказала Ольга. «Не обижайся, если я буду настаивать на сравнении. Ты все еще заблуждаешься. И по отношению к Фриде тоже, когда думаешь, что надо защищать ее, не позволяя никаких сопоставлений. Да ее и защищать не приходится. Ее надо хвалить. Если я сравниваю эти два случая, то вовсе не говорю, что они похожи. Они все равно, что черное и белое тут Фрида. В худшем случае над Фридой можно посмеяться. Я сама тогда в пивном зале так невоспитанно смеялась и потом об этом жалела. Впрочем, тут у нас, если кто смеется, значит злорадствует или завидует. Но все же над ней можно посмеяться. Но Амалию, если ты только с ней кровно не связан, можно только презирать. Потому-то оба случая хоть и разные, как ты говоришь, но вместе с тем они и похожи». «Нет, они не похожи», — сказал Ка, недовольно покачав головой. «Оставь ты Фриду в покое. Фрида не получала таких милых писулек, как Амалия от Сартини. И Фрида по-настоящему любила Клама. А кто не верит, пусть спросит у нее самой. Она его и сейчас любит». «Да разве это большая разница?» — спросила Ольга. «Неужели, по-твоему, Клам не мог написать Фриде такое же письмо? Когда эти господа отрываются от своих письменных столов, они все становятся такими. Им никак не приладится к жизни, они тогда могут в рассеянности и нагрубить. Правда, не все, но многие. Может быть, письмо к Амалии он набрасывал рассеянно, совершенно не размышляя над тем, что выходило на бумаге. «Откуда нам знать мысли господ?» «Разве ты сам не слышал или тебе не рассказывали, каким тоном Клам разговаривает с Фридой? Всем известно, какой Клам грубиян. Говорят, что он часами молчит и вдруг скажет такую грубость, что оторопь берет. Про Сартини ничего такого не известно, потому что он сам никому не известен. В сущности, про него только то и знают, что его имя похоже на Сардини. И если бы не это сходство в именах, его вообще никто не знал бы. Да и как специалиста по пожарному делу его, наверное, тоже путают с Сардини. Тот и есть настоящий специалист. И сам пользуется сходством их имен, чтобы свалить на Сартини представительские обязанности, а самому спокойно работать. А когда у такого неопытного в обыденной жизни человека, как Сартини, вдруг вспыхивает любовь к деревенской девушке, чувство, конечно, принимает иную форму, чем когда влюбляется какой-нибудь столяр-подмастерье. И кроме того, надо помнить, что между чиновником и дочкой сапожника огромная пропасть, и через нее надо как-то перебросить мост. Вот Сартини пытался сделать это по-своему, другой, может быть, поступил бы иначе. Правда, считается, что мы все принадлежим замку, и никакой пропасти нет, и никаких мостов строить не надо. Может быть, в обычных условиях это и так, но, к сожалению, у нас была возможность убедиться, что когда с этим столкнешься, все обстоит иначе. Во всяком случае, теперь тебе поведение Сартини должно стать понятнее и не казаться таким уж чудовищным, да это и на самом деле так. По сравнению с поведением Клама все куда понятнее, а заинтересованному лицу перенести его гораздо легче. Если Клам напишет самое нежное письмо, оно будет неприятнее, чем самое грубое письмо Сартини. Пойми меня правильно, ведь я не смею судить о Кламе. Я только их сравниваю от того, что ты противишься всякому сравнению. Ведь Клам – командир над женщинами. Он приказывает то одной, то другой явиться к нему, никого долго не терпит, и как приказал явиться, так приказывает и убраться. Ах, да Клам и труда себе не даст писать письма. И неужто по сравнению с этим тебе еще кажется чудовищным, когда такой живущий в полном уединении человек, как Сартини, чье отношение к женщинам вообще никому не известно, вдруг садится и своим красивым чиновничьим почерком пишет письмо, хотя и отвратительное? А если доказано, что Клам ничуть не лучше Сартини, а скорее наоборот, так неужели любовь Фриды может что-нибудь изменить в пользу Клама? Поверь, отношение женщин к чиновникам определить очень трудно, или, вернее, всегда очень легко. В любви тут недостатка нет. Несчастной любви у чиновников не бывает. Поэтому ничего похвального нет, если про девушку скажут, я говорю далеко не только о Фриде, что она отдалась чиновнику только потому, что любила его. Да, она его любила и отдалась ему, так оно и было, но хвалить ее за это нечего. Но Амалия-то не любила Сартини, скажешь ты. Ну да, она его не любила, а может быть и любила, кто разберет? Даже она сама не разберется. Как она может решить, любила она или нет, когда она сразу его так оттолкнула, как еще ни одного чиновника никогда не отталкивали? Варнава говорит, что ее и сейчас иногда дрожь берет, стоит ей вспомнить, как она тогда, 3 года назад, захлопнула окошко. И это правда? Вот почему ее ни о чем нельзя спрашивать. Она покончила с Сартини и больше ничего не знает, а любит она его или нет, ей неизвестно. Но мы-то все знаем, что женщины не могут не любить чиновников, когда те вдруг обратят на них внимание. Более того, они уже любят чиновников заранее, хоть и пытаются отнекиваться. А ведь Сартини не только обратил внимание на Амалию. Он даже перепрыгнул через рукоять насоса ногами, онемевшими от сидения за письменным столом. Он перепрыгнул через рукоять! Но, как ты сказал, Амалия – исключение. Да, она это подтвердила, когда отказалась пойти к Сартини. Уж это ли не исключение? Но если бы она, кроме того, и не любила Сартини, то тут исключение стало бы из ряда вон выходящим, это и понять было бы невозможным. Конечно, в тот день на нас нашло какое-то затмение. Но и тогда, словно в тумане, мы как будто углядели в Амалии какую-то влюбленность. И это показывает, что мы хоть немного, но соображаем. И если теперь все сопоставить, какая же разница останется между Амалией и Фридой? только та, что Фрида сделала то, от чего Амалия отказалась. «Возможно, — сказал Ка, — но для меня главная разница в том, что Фрида моя невеста. Амалия же в основном интересует меня только потому, что приходится сестрой Варнаве, посыльному из замка, и судьба ее, быть может, связана со службой Варнавы. Если бы какой-то чиновник нанес ей такую вопиющую обиду, как мне сначала показалось по твоему рассказу, меня бы это очень затронуло. Но и то больше как общественное явление, чем как личная обида Амалии. Но теперь, по твоему же рассказу, картина совершенно изменилась. Правда, не совсем для меня понятным образом. Тебе, как рассказчику, я доверяю, и потому охотно готов совсем пренебречь этой историей. Тем более, что я не пожарник, и меня Сартини никак не касается. А вот Фрида меня касается, потому мне и странно, что ты, кому я так доверял и всегда готов доверять, все время какими-то косвенными путями, ссылаясь на Амалию, пытаешься нападать на Фриду, вызвать во мне подозрение. Не хочу думать, что ты это делаешь с умыслом, тем более со злым умыслом, иначе мне давно следовало бы уйти. Нет, тут у тебя никакого умысла нет, просто обстоятельства тебя к этому вынуждают. Из любви к Амалии ты хочешь возвысить ее, вознести над всеми женщинами. А так как для этого ты в самой Амалии ничего особо похвального найти не можешь, то выручаешь себя тем, что принижаешь других женщин. Поступила Амалия всем на удивление, но чем больше ты об этом поступке рассказываешь, тем труднее решить, значителен он или ничтожен, умен или глуп, героичен или труслив. Потому что Амалия глубоко в душе затаила причину своего поступка никому у нее ничего не выведать. Фрида же, напротив, ничего удивительного не сделала. Она только последовала зову сердца. Что ясно всякому, кто подойдет к ее поступку доброжелательно. Каждый может это проверить, сплетням тут места нет. Но я-то не желаю ни унижать Амалию, ни защищать Фриду. Я только хочу тебе разъяснить, каковы наши с Фридой отношения. И почему всякое нападение на Фриду, всякая угроза Фриде угрожает и моему существованию. Я прибыл сюда по доброй воле и по доброй воле тут остался. Но все, что произошло за это время, и особенно мои виды на будущее, хотя они и туманны, но имеются, всему этому я обязан Фриде, чего и оспаривать никак нельзя. Меня, правда, приняли в качестве землемера, но все это одна видимость. Со мной ведут игру, меня гонят изо всех домов. Со мной и сегодня ведут игру. Но насколько теперь это делается обстоятельнее? Видимо, я для них стал чем-то более значительным, а это уже что-то значит. Теперь у меня есть хоть и невзрачный, но все же дом. Служба, настоящая работа, есть невеста. Она берет на себя часть моих обязанностей, когда я занят другими делами. Я на ней собираюсь жениться, стать членом общины. У меня, кроме служебных отношений, есть и личная, правда, до сих пор не использованная, связь с кламом. Разве этого мало? А когда я прихожу к вам, кого вы приветствуете? Кому рассказываете историю своей семьи? От кого ты ждешь возможности, пусть мизерной, пусть маловероятной возможности, получить какую-нибудь помощь? Уж, конечно, не от меня, того самого землемера, которого, например, еще неделю тому назад Лазиман и Брунсвик силой вынудили покинуть их дом. Нет. Ты надеешься на помощь человека, который уже в состоянии что-то сделать. А этим я обязан Фриде. Фриде настолько скромной, что попробуй спроси ее, так ли это, и она наверняка скажет, что знать ничего не знает. И все же выходит, что Фрида в своем неведении больше сделала, чем Амалия при всей своей гордости. Видишь ли, мне кажется, что помощи ты ищешь для Амалии. И у кого же? Да в сущности, разве не у той же Фриды? «Неужто я так нехорошо говорила о Фриде?» — сказала Ольга. «Я вовсе этого не хотела. Думаю, что и не говорила, хотя все возможно. Ведь положение у нас такое, что мы со всем светом в раздоре, а начнешь жаловаться, и тебя заносит бог знает куда. Конечно, ты и в этом прав. Теперь между нами и Фридой огромная разница». И ты правильно подчеркнул это еще раз. 3 года назад мы были дочками бюргера, а Фрида сиротой, служанкой в трактире. Мы проходили мимо, даже не глядя на нее. Конечно, мы вели себя слишком высокомерно, но так нас воспитали. Однако в тот вечер в гостинице ты уж мог заметить, какие теперь сложились отношения. Фрида с хлыстом в руках, а я в толпе слуг. Но дело обстоит еще хуже. Фрида может нас презирать, это соответствует ее положению. Это вызвано теперешними обстоятельствами. Но кто нас только не презирает? Те, кто решает презирать нас, сразу попадают в высшее общество. Знаешь ли ты преемницу Фриды? Ее зовут Пеппи. Только позавчера вечером я с ней познакомилась, раньше она служила горничной. Так вот, она превзошла Фриду в презрении ко мне. Она увидела в окно, что я иду за пивом, побежала к двери и заперлась на ключ. Мне пришлось долго просить ее, обещать ей ленту, которой я завязываю косу, пока она, наконец, не открыла мне. А когда я ей отдала эту ленту, она швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает меня. Все-таки я как-то завишу от ее хорошего отношения. И она работает в буфете гостиницы, правда, только временно. Нет в ней тех качеств, которые нужны для постоянной службы. Достаточно послушать, как хозяин разговаривает с этой Пеппи, и сравнить, как он разговаривал с Фридой. Но это вовсе не мешает Пеппи презирать Амалию. Ту Амалию, от одного взгляда которой эта самая Пеппи, со всеми своими косичками и бантиками, вылетела бы из комнаты во 100 раз скорее, чем ее могли бы унести ее толстые ноги. А какую возмутительную болтовню про Амалию мне пришлось снова выслушать от нее вчера вечером, пока посетители не вступились за меня, хоть и вступились они так, как ты тогда вечером видел. «Да чего ты напугана», — сказал Ка. «Ведь я только поставил Фриду на подобающее ей место, но вовсе не собирался вас принижать, как ты себе представляешь. Конечно, и я чувствую к вашей семье что-то необычное, но почему это может стать поводом к презрению, я не понимаю». «Ах, Ка», — сказала Ольга. «Боюсь, что ты еще поймешь, почему. Неужели тебе никак не понятно, что поступок Амалии был причиной того, что все стали презирать нас?» «Это было бы слишком странно», — сказал Ка. «Можно восхищаться Амалией или осуждать ее, но презирать? А если даже по непонятным мне причинам Амалию действительно презирают, то почему же это презрение распространяется на всех вас, на вашу ни в чем не повинную семью? То, что тебя, например, презирает Пеппи, просто безобразие. И если я когда-нибудь попаду в ту гостиницу, я ее проучу». «Нелегкая была бы у тебя работа, Ка», — сказала Ольга. «Если бы ты взялся переубеждать всех, кто нас презирает. Ведь все исходит из замка. Мне хорошо помнится утро следующего дня. Брунсвик, он тогда был у нас подмастерьем, пришел как всегда. Отец выдал ему работу и отправил его домой, и все сели завтракать. Мы с Амалией тоже, нам было весело. Отец, не умолкая, рассказывал о празднике. У него были всякие планы насчет пожарной дружины. Ведь в замке своя пожарная дружина. Они прислали на этот праздник и свою команду, с ними вели всякие переговоры. А господа, присутствовавшие там, видели учение нашей команды и очень лестно отозвались о ней. Сравнивали с выступлением команды из замка, и сравнение было в нашу пользу. Начался разговор о реорганизации команды из замка. Им понадобились бы инструкторы из деревни. Тут речь пошла о нескольких людях, но отец понадеялся, что выбор падет на него. Об этом он и рассказывал, и по своей добродушной привычке рассиживаться за столом, он сидел, раскинув руки, обхватив стол во всю ширь, и когда он подымал глаза к окну и смотрел в небо, лицо у него было такое молодое, такое радостное и полное надежды, каким мне с тех пор уже не суждено было видеть его. И тут Амалия с непривычной для нее сосредоточенностью сказала, что господским речам особенно доверять не стоит. В подобных обстоятельствах господа любят говорить что-нибудь приятное, но все это имеет мало значения или вовсе ничего не значит. Они только скажут и тут же забудут навсегда. Правда, в следующий раз можно попасться на эту же приманку. Мать запретила ей такие разговоры, отец посмеялся над ее скороспелыми мудрствованиями. Но вдруг запнулся, казалось, он что-то ищет, словно вдруг чего-то хватился. Но тут же вспомнил. Брунсвик ему рассказывал про какого-то посыльного, про какое-то разорванное письмо, и отец спросил, знаем ли мы об этом, и кого это касается, и что произошло. Мы промолчали. Варнава, он тогда был проказлив, как молодой барашек, сказал что-то совершенно глупое или дерзкое, Мы заговорили о другом, и все позабылось.